Глава 11. Сиприано Сальседо был одним из многих жителей Вальядолида середины XVI века, веривших в то, что их город стал столицей Испании навсегда. Вальядолид не только изобиловал искусными ремесленниками и высшей знатью, то, как обустроился в городе двор, как протекала политическая жизнь, не производило впечатления чего-то временного. Напротив, к середине столетия рассвет охватил все области городской жизни. Вальядолид разрастался, его жилые кварталы перешагнули границы старого города, и население постоянно увеличивалось. «Мы уже не вмещаемся в крепостных стенах», — с гордостью говорили вальядолидцы. И сами же себе отвечали: «Построим новые, которые примут нас всех». Некий приезжий из Фландрии, Лоран Видаль, писала Вальядолиде: «Это город не меньше Брюсселя». А испанский эссеист Педро де Медина измерял красоту вальядолидской главной площади, Пласа Майор, числом проемов. «Что сказать, — писал он, — о площади, на которую ведут 50 ворот и выходит 6000 окон». Во второй половине столетия строительство, начавшееся еще в 1540 году, ускорилось. Был заселен квартал Тенериас, расположенный у полевых ворот, и были воздвигнуты внушительные постройки за воротами Тересы и Хиль, Сан-Хуана и Магдалены. Вскоре занятые огородами и садами пригород Санта-Клара утратил свое сельскохозяйственное назначение и превратился поначалу в земельные участки для застройки, а затем и застроился многоэтажными домами с балконами, украшенными металлическими решетками. Они образовали квартал, тянущийся вдоль берега Писуэрги. Застройка шла ускоренными темпами, так что в разных частях города то и дело возникали новые кварталы, для чего использованы были как все внутренние городские пространства, включая патио и сады, так и расположенные вне городских стен земли пригородов. Предметом гордости Сиприано Сальседо и его соседей стало преображение их квартала, тянущегося от Коредера де Сан-Пабло до Худерии, примыкающей к Большому мосту. 3 дюжины домов новой застройки были возведены на улицах Лечерио, Таона и Синагогальной, а другие, еще более величественные, на месте огородов и садов монастыря Сан-Пабло, уступившего под них свои земли. Чтобы у этих домов был выход в город, улицу Империаль протянули до нового квартала. Разрешения на строительство предоставлялись с размахом. На улице Франкос и в садах женского монастыря Святой Марии Вифлеемской, что между коллегией Святого Креста и Пласа дель Дуке. Но наиболее впечатляющим было вторжение города на церковные земли вне городских стен, земли монастырей Сан-Педро, Сан-Андрес и Сантьяго. Передача под застройку земель братьев Пескера, нарезанных на участки для строительства 62 домов, оказалась выгодной для бывших владельцев, что подвигло других сельчан за ежегодную пожизненную ренту отдавать свои земли под застройку ряда улиц, таких как улица Кожевников, которая пролегает между дорогой на Ренедо и дорогой на Лагуну, по левую руку от полевых ворот. В то самое время, в середине 1550-х годов, Вальядолид превратился в огромный строительный цех, в котором в течение многих лет ни на минуту не прекращалась лихорадочная работа. Одновременно с возведением новых зданий у власть имущих возникла потребность благоустроить свои жилища, обставить их мебелью в соответствии с новейшими требованиями европейской эстетики. Внутреннее убранство домов именно тогда начало превращаться в своего рода искусство. Под влиянием двора и его вкусов у вальядолидцев появилась склонность к непомерным тратам, проявившейся прежде всего в приобретении красивых безделушек. даже Теодомиру Сентену, которая в течение ряда лет вела себя вполне благоразумно, вдруг охватила лихорадка приобретения дорогих вещей, уже заразившей ее соседок. Для Сиприано Сальседо мотовство жены обнаруживало, с одной стороны, дурное влияние общества, с другой — податливость ее натуры. Тео очень точно описывала свою слабость. «День, в течение которого я не потрачу 100 дукатов, для меня потерян», — признавалась она мужу. Эта одержимость тратами, вкупе со строгим соблюдением рекомендаций доктора Галачи, заполняла ее тогдашнюю жизнь. Следует добавить, что тетя Габриэла, некогда столь противившаяся браку Сиприану, внезапно превратилась в самую верную и преданную подругу его жены. Пресловутый хороший вкус тети соединился с баснословным состоянием ее племянницы. Все, что приходило Габриэле в голову, Тео принимал не только послушно, но и благодарно. Королева Параму знала свое место, знала, что она лучше, чем тетя, может остричь овцу, но что ей не хватает тетиного хваленого вкуса. Мало того, тетя Габриэла, чей возраст уже приближался к 60, транжиря чужие денежки, молодела на глазах. Что касается Сальседо, погруженного в раздумья о потустороннем и мало привязанного к материальному миру, то его вовсе не тревожили гедонистические наклонности супруги. Напротив, сложившаяся ситуация давала ему передышку. На этом этапе его жизненного пути он предпочитал, чтобы жена была чем-нибудь занята, увлечена, так как мало-помалу переставал находить в обществе Тео отдохновение, и она все меньше и меньше возбуждала его плоть. Он в ней ошибся. Ее массивность, мраморная белизна, отсутствие на теле волос и неспособность потеть — все это были недостатки, которые его жениховская фантазия когда-то превратила в достоинство. Эта мясистая фигура, упругая и словно сочащаяся молоком, уже не привлекала его ни как женщина, ни как защита от жизненных невзгод. Их отношения упростились до предела. Тео каждый вечер подавал ему снадобье из окаленной серебра и стали, а взамен требовал от него ежемесячные 5 дней воздержания. Тео продолжала жить надеждой на то, что станет матерью. Она безоглядно верила в обещание доктора Галачи и строго придерживалась всех его предписаний. Настанет день, она забеременеет от Сиприано, и прогноз доктора сбудется. Сиприано, напротив, принимал вечерние пойла только для того, чтобы ублажить ее. Он совершенно не верил в его действенность. Он был убежден, что доктор Галачи использовал этот рецепт только как средство избавить Тео от истерии. Когда пройдут назначенные 5 или 6 лет, найдется какой-нибудь другой способ продлить ее ожидание. Но Тео не сдавался. Интимные отношения для нее имели ту же цель, что и окалина серебра, и стали, или отвар шалфея с солью, которую напила после 4 дней воздержания. Она больше не играла со штучкой. Эта игра ушла в прошлое, как и подъемы Сиприана на высоту с выступами. Забыв о жабе ее, отвратительном придатке, Сиприану исполнял свой супружеский долг без отвращения и без восторга, так же, как и его жена, то есть ничего от этого не теряя, ибо он, в отличие от нее, уже не верил в способность доктора помочь ему продлить свой род. Теперь от первоначального ощущения физической защищенности, которую дарила ему Тео, ему осталась лишь сложенная вдвое подушка, в которую он каждую ночь засовывал свою маленькую голову, чтобы спокойно заснуть. Все это не мешало Тео упоенно демонстрировать ему все новые и новые успехи в обстановке жилища. Из дома потихоньку исчезала сосновая мебель, уступая место другой, сделанной из более благородных пород, в основном дуба, ореха и красного дерева. Поэтому, к примеру, его кабинет теперь выглядел значительно солиднее и богаче. На большом письменном столе из темного орехового дерева красовался письменный прибор, сделанный из лесного орешника. Под него пюпитр, а напротив дубовая книжная полка, полная книг. Под окном Тео поставила венецианский сундучок из эбенового дерева с мраморной инкрустацией, воспроизводящей библейские сцены, истинные сокровища. Скамьи также были объявлены уделом бедняков. Их место отныне занимали стулья, обитые кожей или чем-нибудь еще во французском вкусе. Но на этом перемены в доме не закончились. Отныне супружеская спальня, вдобавок к своему прямому назначению, превратилась в игривый будуар. Старая железная кровать была заменена другой, обитой алым дамаскином с балдахином, расшитым золотом. Напротив кровати Тео воздвигла туалетный столик из красного дерева, уставленный серебряными туалетными приборами. Возле двери поместила огромный, обитый телячьей кожей сундук, предназначенный для постельного белья. Конечно, в супружеское святилище не было доступа к копиям картин известных мастеров, украсивших парадную часть дома, зато стены в нем были покрыты тисненной золоченой кожей. А в центре, над кроватью, возвышалось сделанное на заказ распятие работы Алонсо де Беррюгетте. В том же стиле, облагораживая двери и оконные проемы, услав все коврами, Тео украсила зал и столовую. Перемены не коснулись только чердаков, чуланов да комнатки слуги Висенте, находящейся на нижнем этаже возле конюшни. Но что более всего преобразилось в доме на Коредере, так это белье. Гигантские шкафы ломились от полотенец, расшитых королевским узором, простыней из Фландрии, платков и покрывал из Голландии, немецких наволочек и разных одеяний, включая исподние. Угловые полочки и этажерки были уставлены привезенными из Индии золотыми и серебряными чайными приборами, кувшинами и канделябрами. Золотыми и серебряными были также столовые приборы, кувшинчики для воды и вина, щипцы для орехов, сахарницы и солонки, выстроившиеся рядами в буфете, напротив которого в венецианском шкафчике красовались фарфоровые и хрустальные безделушки из богемии, изысканных форм и красок. Сиприано не мог не тронуть порыв Тео, преодолеть свое крестьянское прошлое, именно преодолеть, но не забыть. Так как кроме упрямца, дряхлой клячи, которую Тео держала до самой его смерти, она как реликвию хранила в своем личном шкафу среди дорогого белья из руанских тканей и голландского полотна, воротяжку и набор ножниц и ножей для стрижки овец, предметы, благодаря которым когда-то она получила титул королевы Парамо. Сиприано предоставлял всему идти своим чередом. Его не раздражала ни изнеженность Тео, ни перемены в домашней обстановке, ни тот пыл, с каким она их осуществляла. Случалось, Тео и тетя Габриэла возвращались домой уже под вечер, нагруженные покупками, и Сиприано сам подавал им пирожки и напитки, а потом все трое долго болтали, обдумывая новые планы и обсуждая последние приобретения. Но, как правило, жизнь Сиприано Сальседо, все больше и больше уходившего в чтение книг и разъезды, протекала в стороне от всей этой суеты. Он часто бывал в Педросе, ему стали насущно необходимы речи Педро Касальи, его общество, его наставления. Временами, ожидая священника у него дома, он разговаривал с Беатрис, его сестрой, девушкой тонкой и умной, загадочно обаятельный, светящийся изнутри и неколебимый в своих убеждениях. Было поучительно наблюдать, сколь неукоснительно следует она в своей жизни учению об оправдании веры, которое она ни на миг не ставила под сомнение. Страсти Господние были самым совершенным подвигом, потому столь нелепыми выглядели претензии некоторых верующих превзойти Спасителя своими ничтожными ухищрениями. Она поддерживала тесные отношения с соседками по деревне, с тремя из которых блюла порядок и чистоту в церкви. Время от времени в Педросе появлялись Кристобаль де Падилья и Хуан Санчес. Первый был слугой маркизов де Альканьисес, а второй некогда служил у доньи Леонор де Виверо и затем в Педросе у Педро Касали, который в конце концов вернул его матери, поскольку тот был слишком любопытен. Падилья имел странный вид. Высокий, неуклюжий, с гривой длинных рыжих волос, придававший ему сходство с героем детских сказок. Хуан Санчес, напротив, был невысокий, крупноголовый молодой человек с пергаментной кожей, очень деятельный и услужливый. Странствуя верхом на старом муле один или в сопровождении Кристобаля де Падильи, он, так уж получилось, оказался связным между общиной Валье-Долида и небольшими группами единомышленников в Ло-Гроньо и Саморе. В Саморе верховодил Падилья, который часто с излишним рвением и риском, стремясь привлечь новых адептов, организовывал занятия по изучению закона Божьего. И Хуан Санчес время от времени его сопровождал, несмотря на приказы не делать этого. Беатрис Касалья, напротив, была девушкой осторожной и благоразумной, и когда ей приходилось разговаривать с обоими, она, по своему разумению, снабжала их идеями и выражениями, которые могли им пригодиться в их будущей миссионерской деятельности. Иногда они спорили о церковных таинствах и о том, можно ли жениться священником, и Педро Касалье приходилось вмешиваться, чтобы заставить их замолчать. Разговоры Педро Касалье и Сиприано Сальседо происходили обычно во время прогулок. Они выходили на дорогу к Касасоле, за которой виднелись солнчаки и Сенагаля, и возвышенность Ля Галерита, но, пройдя половину пути, присаживались на вершине холма Серропикадо, самого близкого к деревне, и там продолжали беседовать, глядя на мельничные строения, в зарослях акации неподалеку от церкви, на общественный выпас со стогами сена, принадлежавшего общине, на колодец и останки разбитых телег и молотильных цепов. Иными вечерами они гуляли вдоль дороги на Тору, меж полей и виноградников, до дороги на Самору. Или же направлялись к Вильявендимио, где на бесплодных песчаных почвах уже зеленела пиневая роща, посаженная Мартином Мартином. Весной они неизменно поднимались с позаранку вместе с подсадной куропаткой на край Ля Гальяриты. Сиприано Сальседо мало-помалу превращался в опытного знатока птиц. Он мог различить голос Антона, их подсадного петушка, среди голосов других самцов, и безошибочно отличить звуки призывного пения от пения ответного. Посидев в сотне засад, он уже не вменял в вину Касальи пролитую кровь. Он увлеченно переживал поединок человека и птицы, и, полностью доверившись священнику, постепенно стал ловить каждое слово, слетавшее с его уст. Как-то в апреле, когда Антон посылал из укрепленной на высоте клетки свой пламенный призыв в упорно молчащие поля, Педро Касалья резко, без всякой подготовки, сказал ему, что чистилища не существует. И хотя Сальседо услышал это сидя, от прямолинейности слов Касалья у него просто подломились коленки, и к горлу подступила тошнота. Священник пристально искоса смотрел на него, ожидая его реакции. Сальседо выглядел бледным, как тогда, когда увидел жабу, и нервно двигал ногами, пытаясь поудобнее устроиться в тесноте засады. Наконец он пробормотал: «Это немыслимо, Педро. Чистилище — это часть моей веры с самого детства». Заключенные в засаде, они сидели на скамеечке друг подле друга. Касалья с заряженным ружьем между колен, оба забывшие о подсадной куропатке. Не поднимая головы, Касалий мягко произнес. — Это очень жестоко, Сиприано, я понимаю. Но мы должны быть последовательны в нашей вере. Из заветов Господа нашего видно, что нет ничего, чего бы Христос не искупил своими страстями. Отчаяние Сальседо было так велико, что он был готов вот-вот разрыдаться. — Вы правы, ваше преподобие, — сказал он наконец, — но это открытие делает меня беззащитным. Педро Касалия положил руку ему на плечо. Тот день, когда дон Карлос де Сессо сказал мне это, я страдал не меньше вашего. Тьма обступила меня, и мне стало страшно. Я был так истерзан, что даже подумывал о том, не донести ли на дона Карлоса святой инквизиции. И как же вы пересилили свою печаль? — Я страдал долго, — повторил Касали. Я оказался сам себе проклятым. Во все последующие дни я не мог править службу. И вот однажды я седлал мула и отправился в Вальядолид. Мне было необходимо повидать добродетельнейшего богослова дона Бартоломе де Каранса. Ваша милость, его знаете? Он известен как человек ученый и святой. Педро Касали убрал руку с его плеча и продолжил. Я ему доверился и открыл свою душу. Дон Бартоломе устремил на меня проницательный взгляд и спросил, кто вам это сказал о чистилище? Мне не хотелось ему говорить. И тогда он добавил, «Если я угадаю, вы мне это подтвердите?» А когда ему ответил «да», он назвал имя дона Карлоса де Сессо, и я в знак согласия кивнул головой. Педро Касали выдержал паузу, словно ожидая немедленной реакции Сальседо, но у того пересохло во рту, и он не мог пошевелить языком. «И что вам сказал его преподобие?» — наконец выдавил Сальседо. Я уведомил его, что считаю своим долгом дать знать обо всем святой инквизиции, донести на дона Карлоса, но он меня убедил никого не выдавать, вернуться к своим обязанностям и каждый день вести службу. Я так и сделал, а он тем временем послал гонца в Логронью, умоляя дона Карлоса прибыть в Вальядолид, так как от этого многое зависит. И дон Карлос примчался на перекладных и направился прямо в коллегию Сан-Грегорио поговорить с доном Бартоломе де Каранса. Но в патио мы встретились, и тогда он облобызал меня, поцеловал меня в щеку, чего раньше никогда не делал, и я был растроган. Мы вдвоем поднялись в келью богослова, но тот мне велел выйти, так как мое присутствие было излишним. А что касается дона Карлоса, то, когда они остались наедине, дон Бартоломе спросил его, верно ли, что он мне говорил, будто чистилище не существует, и на чем он основывает это утверждение? И Сессо ответил, что оно основывается на невообразимой сцене, которую Господь наш заплатил за наши грехи, претерпев крестные муки и смерть. Его преподобие тогда предупредил дона Карлоса, что отход от церкви оправдать нельзя ничем, ибо далеко не все люди покидают сей мир, исполненными той верой, которой исполнен дон Карлос. Затем он уведомил его, что не сегодня-завтра отправляется в Англию в свите его величества, но как только вернется, то внимательно выслушает дона Карлоса и обсудит с ним все подробно. А перед тем, как с доном Карлосом попрощаться, он снова похвалил его веру и никак не осудил его слов. Он был озабочен лишь тем, как сохранить их встречу в тайне. Он сказал дону Карлосу в точности следующее. «Смотрите, то, что произошло здесь, здесь должно и остаться. Ни при каких обстоятельствах не проговоритесь». Сальседо выслушал рассказ Касальи с таким интересом, что на миг забыл о своем огорчении. И, воспользовавшись паузой в речи Касальи, задал ему вопрос. И что? Вернулись они к этому разговору? Касалья пожал плечами и сказал, затаенной печалью, их преподобие еще не разобрался со своими делами. Антон окончательно затих в клетке. Птица была по горло сыта своими песнями и пала духом, окрестность словно вымерла. Косалья распрямился в шалаше, держась руками за поясницу, и, переменив тон, сказал: «На охоте его нельзя дразнить. Если не хочет петь, лучше оставить его в покое».